Глава 7. Пришлось посвятить одного в нюансы клятвы, которую он дал, а второго просто посвятить в суть визита госпожи Мейлги. «Меня еще так ни разу не унижали», — возмущенно прорычал демон. «Не переживай, она со всеми так. Я бы назвал это парадоксом Магды Фокс. Как она при таком своем таланте все еще жива?» «Слушай, давай без этих ведьминых парадоксов», — фыркнул демон. «Я еще от ее нюансов не отошел». Глядя на котел и темного, я поняла. Споются. Как пить дать споются, если не поубивают друг друга. «Ну, темный, рассказывай», — решительно потребовала я. «Рассказывай подробно, что там у тебя с твоей силой?» Джером наконец-то нормально объяснил, кто такие маги-пожиратели. А то, признаться, утром, когда он назвал себя пожирателем, а не экзорцистом, я поняла лишь одно — служку ему проще убить, чем изгнать из того подселенца. Как оказалось, пожиратели душ — это прирожденные убийцы, которых сама судьба одарила сполна даром смерти. Сильным даром. Таких еще называли «палач по рождению». Я окинула взглядом темного. Надо же, никогда бы не заподозрила в этом смуглом породистом красавце такую подлость, как пожирательство. Хотя, если вспомнить, с каким аппетитом он уминал еду, жрал Джером точно в соответствии со своим даром. «А что с твоей метой?» — спросила я, еще толком не понимая, что не так с силой темного. «Со здоровьем, судя по ауре и в целом вполне бодрому виду, полный порядок». «Да вроде ничего», — слегка растерялся смуглый. «Она давно успокоилась, дар полностью раскрылся». «Это понятно, что ты инициированный, и она уже закрепилась», — нетерпеливо кивнула я. «Сейчас она не чешется, не болит, не тянет». Джером прислушался к своим ощущениям и нахмурился, правда, исключительно молча. А меня, как целителя, немой пациент раздражал сильнее, чем тот, чей поток жалоб невозможно было остановить. Вытаскивать клещами каждое слово куда тяжелее, чем игнорировать журчащий из уст водопад. Во втором случае можно просто многозначительно молчать, сделав вид, что все очень-очень плохо. И клиент, осознав, что ему светит скорое рандеву со старушкой Хель и ее косой, замолкал сам, хотя бы на пару мгновений. Пожалуй, лучше самой глянуть, что там не так с метой темного. «Раздевайся», — скомандовала я. «А ты?» — с живым интересом уточнил Джером, за ехидством пытаясь скрыть волнение. «А я буду на тебя смотреть», — отрезала я. «Могу аккомпанимировать, чтобы темный под пение раздевался», — встрял котел, явно решив, что тут намечается работа по его профилю, то бишь разврат. Представив, как это чугунное недоразумение голосит на весь дом, я поспешно отказалась от звукового сопровождения. «Ну, долго еще мне ждать?» — поторопила я Джерома. «Снимай рубашку или штаны, в зависимости от того, где мета». Тот нехотя расстегнул колет, потом снял и все остальное, обнажив мету, что располагалось у него на груди. «Черное пламя». Так вот, как выглядит знак пожирателя душ, я и не знала. Правда, был он слишком тусклым, будто выцветшим, а еще слева, как раз между пятым и шестым ребрами, змеился застарелый шрам от колотой раны, которая вполне могла стоить магу жизни. «Смотрю, ты в рубашке родился», — не удержалась я. «Было бы еще на что купить порты в юности, я бы вообще франтом ходил», — попытался отшутиться Джером, которому не нравилось мое пристальное внимание. «А так рассекал с голым задом», — заинтересовался котел, которому после первача все было нипочем. «У меня хотя бы зад был, а у тебя вон одни бока и те мятые». «Кто, кстати, их подправил-то?» «Одна рыжая зараза!» — буркнул Демонюка и добавил в адрес Белки еще пару забористых эпитетов, Смуглый чуть наклонил голову, дохнув мне в макушку. «Это не то, что ты думаешь», — произнесла я, сосредоточенно прощупывая мету. Сил на полное сканирование не хватало. Но все же я поняла, с ней в целом все в порядке. «Ай, понежнее нельзя там», — зашипел темный. Именно в этот момент из тени, что сгустилось у входной двери, раздалось. «Какая интересная картина!» Ко мне опять без стука и приглашения заявился Эриан, застав весьма двусмысленную композицию — голый торс смуглого и я, закрытая оным от взора гостя. «Это не то, что ты думаешь», — выглянув из-за смуглого, пробормотала, чувствуя себя по-дурацки. Второй раз подряд повторять одну и ту же фразу было, по крайней мере, глупо, но куда деваться. Эриан стоял у порога и смотрел почему-то исключительно на меня, тяжелым, не мигающим, опасным, как ночная метель, взглядом. «Я пока вообще ничего не думаю», — слишком спокойно произнес Лунный. «Я пока лишь созерцаю». «Вот и я созерцаю! Пик!» — влез со своим ценным замечанием икающий котел. «Жду, жду, а у них все прелюдия не кончается». «Угу, зато сейчас у одного болтливого инкуба кое-что начнется. Пока не знаю точно, что именно, но обязательно и много. Ибо я хоть и была светлой по масти магии, но характер мой точно прополоскали в водах мрака. Он был прямо как у моего прадеда Тарса, справедливый. Да, мой дедуля нес в мир добро и справедливость, а иногда и труп врага к обрыву, чтобы сбросить. Ну а что еще можно ждать от боевого мага?» «Котел готов сознаться, кто его нанял тебя убить», — радостно произнесла я, меняя тему. Инкуб от возмущения аж задохнулся, даже икать перестал. И тут же попробовал возразить, что он ни в чем и никогда. «И имя заказчика вообще не того, этого...» «Ты поклялся мне помогать», — напомнила я. «В блуде!» — попытался увильнуть инкуб, имея в виду свою роль амулета. После этой фразы нужно было видеть глаза Эриана. Но мне сейчас было не до очей цвета штормового неба. Важнее было отомстить котелку, который на честную ведьму возвел поклеп. «Во всем!» — отрезала я. «Мы конкретно не оговаривали, значит, во всем!» «И сейчас мне нужна помощь, чтобы узнать имя того, кто захотел угробить моего пациента». Я ткнула пальцем в Лунного. «Зачем?» — возопил котелок, пытаясь потянуть время. Между тем бока его раскалялись от жгущей их клятвы, которую инкуб до последнего не хотел выполнять. «Чтобы моральную компенсацию с твоего заказчика стрясти. И алименты. У меня, может, по его вине маленький нервный тик родился, и теперь его надо валерьянкой поить», — рявкнула я, теряя терпение. А затем выдала абсолютно абсурдное, с точки зрения здравого смысла, зато полностью отвечавшее условиям клятвы. «Разбогатеть хочу!» «Я знаю путь в сокровищницу. Там богатств больше. Мигом разбогатеешь», — искушал инкуб тоном полным надежды, в том числе и на то, что ведьма сдохнет по пути к оным богатствам. «Нет, желаю обогащаться здесь, в Хелвилле», поняв, что я на верном пути, припечатала. «Имя!» Темные благоразумно не вмешивались в милую беседу. Котелок вопил о том, что я не ведьма, а инквизитор, который под нее маскируется. Но... «Ихтис! Он назвал себя Ихтисом!» — сдался инкуб. «И он не проваливался во мрак, а позвал, кинул нить, чтобы я прошел по ней в этот мир, и вселился в того, кто окажется рядом. Больше я ничего не знаю». После отзвучавших слов котелок, который был уже ярко-красным и настолько горячим, что столешница под ним обуглилась, начал стремительно чернеть и остывать. «А...» — начала было я. «Ведьма, матом тебя культурно прошу, больше ни слова!» — злобно перебил демон. Он явно собирался испариться и я быстро сказала: «До завтра, Ар, наш уговор об амулете все еще в силе». Демон зашипел и исчез. «Ты знаешь этого Ихтиса?» — спросила я Эриана, который все еще хмурился, как грозовая туча. «Нет, впервые слышу». «И я тоже», — озадаченно поддакнул Джером и поспешно добавил. «Ну, мне пора. Спасибо за консультацию. Раз с Метой все в порядке, то резерв я уж и сам как-нибудь наполню». Он подхватил рубашку, нырнул в нее и, как только его макушка показалась в горловине, осведомился. «Сколько я тебе должен?» 3 медьки», — отчеканила я. «А как же скидка для местных?» — тут же начал торговаться смуглый. «Вот выжига. Нет, среди его предков точно затесались гномы. Он только притворяется темным, а по натуре, ну, чистокровный сын подгорного народа. У меня скидка только из окна второго этажа. Хотя нечисть скидываю бесплатно, наглых темных 2 по цене 1». Смуглый молча выложил на стол 3 медьки и также молча ушел. Вот что значит грамотно озвучить свои услуги, цены и льготы. Впрочем, подозреваю, что причиной быстрого отступления Джерома было еще и то, что он пока не хотел сообщать Лунному о своей проблеме с магией. Вот бы еще Эриану топал. Я почувствовала, что жутко устала за сегодня, да и за вчера, да и вообще за эту седмицу и жизнь. Но, увы, меч темного властелина гордо торчал у меня посреди кухни. Пристально смотрел на меня и даже не думал куда-то идти. Я тоже стояла и тоже смотрела на него. «Может, теперь расскажешь, что все же произошло?» — вкрадчиво вопросил Лунный. «А может, расскажешь, зачем пришел?» — в тон ему ответила я, не собираясь отчитываться. «Хотел подробнее расспросить, как тебе удалось избежать безумия Эйты, но нашел ответ на другое». Его взгляд скользнул по моему лицу, плечам и замер на локте. Тот все еще был стянут повязкой, очертания которой проступали под тканью платья. «Болит?» — совершенно неожиданным для темного участием спросил Эриан. Я даже растерялась и потому сказала чистую правду. «Да, немного». «Тогда лучше мне». Не дожидаясь моего ответа и не уточняя, что лучше, темный ухватом ловко подцепил все еще пышущий жаром котелок, задвинул его поглубже в еще не прогоревшую печь и задвинул заслонку. Я смотрела на его скупые, выверенные движения, широкую спину и... Чтобы не сойти с ума, нужно поддаться, шагнуть в лабиринт. Признание вырвалось само. Пожалела ли я о нем? Нет. И вот странность, ни одна из клятв не начала жечь. «Что?» — не понял темный. Я прислушалась к себе и поняла, что могу говорить дальше, не опасаясь, что моя кровь начнет закипать от того, что я нарушаю один из зароков — Эйте или Эриану. «Тебе придется провалиться в лабиринты безумия», — пояснила я. «Если сумеешь найти выход, то сохранишь разум. Если нет, потеряешь его», — так и не прозвучало вслух. Едва темный лишится рассудка, а может, и на миг раньше, чтобы душа смогла уйти за грань в твердой памяти, его друг убьет его, выполняя приказ императора. Повисла тишина, в которой отчетливо было слышно, как за окном бушует вьюга. Я уставилась сквозь чуть запотевшее стекло на кружащиеся в бешеном танце снежинки. Они завораживали. Но ровно первые пару мгновений. Потом память услужливо напомнила, что стоит шагнуть за порог, а тем паче пойти прогуляться на болото, и эта снежная круговерть станет большой неприятностью, бьющей в лицо наотмашь, или даже симпатичным холмиком, под которым упокоится замерзшее тело самонадеянного путника. Затрещала догоревшая лучина, с шипением упала в таз с водой, заставив меня вздрогнуть и оторваться от окна. Все вокруг стремительно погрузилось в ночную темень. Я резко обернулась и тут же почувствовала на коже лица теплое дыхание. Когда и как Эриан оказался так близко? Темнота, тишина, его руки на моих плечах, и он меня обнюхал натурально. Нос темного скользнул к виску, уху, шее, еще бы в вырез платья сунулся. «Эй, что вообще происходит?» Я попыталась сделать шаг назад. Если бы смогла, было бы просто замечательно. Но кто бы мне это позволил? Меня держали мягко и уверенно. «Ты пахнешь собой», — шепнул Эриан. «Так, кажется, кто-то и без моего участия сейчас из эйтовых клиентов перейдет в разряд пациентов. Судя по поведению, безумие все же начало одолевать разум темного». «А чем я еще должна пахнуть?» — возмутилась я, вскинув голову. «Кем?» — поправил Эриан. И в темноте сверкнули его глаза. Поняв, что имеет в виду этот темный гад, я вспыхнула, хотела ответить, но он меня опередил. «Магда, что ты знаешь о темных?» — вкрадчиво спросил Эриан. 8 способов атаки магией, 3 варианта арканов для пленения и личный комментарий преподавателя. «Лучше не связываться», — подумала я. Но вслух произнесла другое. «Вы наглые, самоуверенные, эгоистичные». Его рука притянула меня к сильной мужской груди, и моя речь резко оборвалась. Тело вжалось в тело, выдох, а после его губы накрыли мои. Резко, решительно, властно. Эриан на миг остановился, будто прислушиваясь. Его язык скользнул по верхней губе, лизнул дразня, чтобы потом прикусить зубами. От неожиданности я сильнее приоткрыла рот, в который он тут же вторгся, углубляя поцелуй. Вокруг нас разлилась ночная тьма, а внутри — бездна. Бездна, наполненная жаром, горячая кожа, обжигающее дыхание. По жилам бежала не кровь, раскаленная лава, безумство его губ, прикосновений, желаний столь отчетливых, ощутимых, однозначных. Это сводило с ума, заставляя забыть, кто я и где, толкая навстречу темному, ближе, еще ближе, почти растворяясь в чувствах. Только вот чьих? Его? Моих? Наших? Эриан пленял и пьянил меня руками, поцелуями. А я отвечала, потому что в сей краткий миг мне самой хотелось большего. Поцелуев, губ, ладоней на моей спине. То был прыжок в пропасть, только мы летели, взявшись за руки. Шепоты, вдохи и выдохи, шуршание сминаемой ткани и желание быть ближе, как можно ближе, кожей ощущать единение. Под моей ладонью бешено билось его сердце. Частые сильные удары набатом отдавались во мне. Хотелось прижаться еще сильнее, вцепиться в широкие плечи, поддаться. Его неистовое темное пламя, мой мерцающий свет и жадный, бесконечный поцелуй, которым мы оба никак не могли напиться. Эриан вжал меня в стену, я плечом задела стеллаж, на котором, покачнувшись, одна из склянок со звоном упала на пол и разбилась. Тут же в нос ударил запах перечной мяты, а с ним и осознание происходящего. «Демоны! Что мы творим? Что он творит? А главное, почему я в этом участвую?» Я испугалась, не поцелуя себя, своей острой, сумасшедшей реакции на него, того, что позволило себе забыться и забыть обо всем. Нет, только не это. Магда Фокс дала себе зарок не влюбляться. Больше ни в кого и никогда. Тем более в темного, в смертника. Нет. Рука взметнулась сама собой, пощечина вышла хлесткой, окатив ладонь болью. Я метнулась к лестнице, вихрем взлетела на второй этаж и, очутившись в спальне, тут же навалилась спиной на захлопнутую дверь. После моего поспешного бегства с кухни в доме было тихо, слишком тихо, потому я вздрогнула, когда с той стороны двери прозвучал вкрадчивый голос. «Ты забыла сказать, что мы, темные, всегда добиваемся своего и живем одним мгновением, потому что второго может и не быть. Вот только ты после того мгновения умрешь, ни о чем не сожалея, а я останусь жить и помнить. Хотелось крикнуть мне, но я промолчала. Это была ошибка. Я не узнала свой голос. Просто уйди и забудем о том, что случилось. Ты жалеешь? Странный разговор через дверь лишал меня последних сил. Жалею? Да! Надо было содрать с Джерома за твое лечение не 3 золотых, а 5. Не надо, не надо обсуждать то, что сейчас произошло. Вот только чувство юмора, которое меня порою выручало, еще часто грозило и свести в могилу. Сейчас был как раз один из таких моментов. Я почувствовала, как в стену рядом с косяком впечатался кулак. Вибрация отдалась в моем теле. «Уходи!» — повторила настойчиво. «Если это твое желание...» «Да!» — я сглотнула, радуясь, что Эриан меня не видит. «У нас с тобой договор, деловой. Я помогаю тебе с Эйтой, ты платишь. Все, точка!» Я говорила, а в голове звучал голос Белки. «Он смертник, не сойдет с ума, им займется Хель!» «Ему все равно не жить! Соглашайся на сделку!» «Я вернусь. Завтра!» — прозвучало из-за двери. И почему-то мне в его словах послышалось так и не прозвучавшее «А ты пока остынь, я подожду». Когда Эриан отошел от двери и спустился вниз, я так и не поняла. Темный всегда двигался бесшумно, словно тень. Лишь входная дверь нарочито скрипнула, будто ей позволили это сделать, оповестила, что я осталась одна, как и хотела. Только почему же нет радости от исполнения этого желания? Я как стояла, прислонившись спиной к двери, так и присела, обхватила колени руками, вглядываясь в метель за окном. Кажется, я влипла, по-крупному, потому что мне, кажется, нравится тот, в кого влюбляться совсем не стоит. Категорически. Пострадать вдоволь и пожалеть себя мне не дали. Вестник, собака, булыжником проломив стекло, кубарем прокатился по половицам, разметав вокруг осколки и снег. В комнате враз стало холодно. А я смотрела на ощипанного селезня с письмом в клюве и медленно замерзала. А вот зверела очень даже быстро. Магистрат что, издевается? У них на посыльного голубя денег не было. «Пущу на гуляш», — пообещала я птице, которая разбила мое окно. Та возмущенно крякнула и, выплюнув письмо, попыталась удрать. Но от ведьмы, пусть эффективной, так просто не уйдешь. Заполошно хлопая крыльями и загребая лапами половик, к слову, прямо мне в лицо загребая, этот водоплавающий рванул туда, где бушевала спасительная метель. Не тут-то было. Я в отчаянном броске схватила пернатого за оранжевую перепончатую лапу. Селезень возмущенно закрякал и забил крыльями, пытаясь взлететь. В условиях узкой комнаты и с довеском в виде злой ведьмы это было слегка проблематично. Но мужику, стремящемуся из спальни через окно к свободе, неведомы преграды. Обычно в таких ситуациях стимулом для побега служило то, что дамскую опочивальню с другой стороны двери таранил слегка рогатый муж. Но у меня сегодня был нетипичный, так сказать, почти эксклюзивный случай. И мужик был нетипичный, пернатый. Но линял он по всем правилам отступления, не жалея сил. И все же я победила. Прижала крылья к утиному телу, удобно устроив птицу под мышкой, на сердитое шипение показала кулак и начала осматривать почтальона. Под перьями в районе киля обнаружился амулет подчинения. Оценила заряд, весьма не слабый. Маг, что его создал, вложил в свое творение не меньше 5 единиц, хотя зачем столько для обычной утки? и пол единицы за глаза хватит, чтобы в птичьих мозгах билось одно лишь желание — доставить послание. Этого же амулета хватило бы на парочку взрослых мужчин. Ну, или одного, но с очень сильной волей. Видимо, кто-то очень хотел, чтобы я получила письмо. Только вот зачем тогда селезень? Поприличнее птицы не нашлось. Тот склонил голову, подозрительно кося на меня круглым глазом. Я точно так же на него. Привычка бдительно относиться к вестникам завелась у меня полгода назад, когда от Магды Фокс один богатенький сынок попытался избавиться через вот такое же письмо. Тогда я по неосторожности распечатала послание, и из него вырвался огненный торнадо. Он бешено завивался воронкой, вытягивая из меня силы. Не по капле, а жадными глотками, захлебываясь и разрастаясь, сжирая мой дар и меня саму заживо. Огненный голод — так называлось это боевое плетение, запрещенное для применения в мирной жизни. Такому было место лишь на войне, но я встретила его в академии, в палате лекарского крыла. Была ранняя весна. Я только-только закончила ассистировать на операции магистру Райгнорку и стояла у окна, открытого для проветривания. Крепкий и очень сладкий чай дымился в пузатой глиняной кружке, которую я держала. Подозревала ли я о том, что через пару мгновений жизнь моя навсегда изменится? Нет, я просто устала. От операции, от последнего месяца, когда неприятности на нашу семью покатились, как снежный ком. В голове было пусто. Я бездумно смотрела на проталины, что появлялись вокруг деревьев на университетской аллее. Синичка с небольшой запиской в клюве вспорхнула на подоконник и, выплюнув послание, тут же умчалась. Я подняла с пола записку, открыла ее... Я должна была умереть. Ожоги тела, полное магическое истощение. Меня спасло то, что все случилось в лечебнице, что у магистра Райгнорка достало сил удержать меня, стабилизировать состояние. И пока целители оперировали, я блуждала по лабиринтам Эйты. Безумие от боли, от понимания того, что я осталась без дара. Воспоминания, как сон пауков, опутывали меня, затягивали в болото прошлого, сковывали волю и разум. Я тряхнула головой и закусила губу. До крови. Нет. Ни сегодня и никогда после. Селезень был дотошно осмотрен и выужена еще пара амулетов, в том числе и охранный знак Ковина, подтверждавший, что на гуляш эту птичку просто так не пустишь. Она стоит на имперском учете. Посыльный солидно закрякал, мол, что правда, то правда. У, паразит! На пол птицу опустила я с неохотой. И то лишь за тем, чтобы заткнуть пледом дыру в окне. В комнате становилось все холоднее. И уже потом осторожно взяла послание. Еще раз проверила все печати, едва не обнюхала и, наконец, раскрыла. Почерк был мне незнаком. Выпускницы Северной Вейхонской Академии Магии, проходящие практику в Хелвилле, Магессе Магде Фокс. Литеры четкие и уверенные, без завитушек. Кто бы ни писал это письмо, предпочитал переходить к делу без обиняков и экивоков. В своем предположении я убедилась, прочтя вторую строчку. «Приказ главы имперского Ковена». Архимага Лорконсира Бейсминского Победоносного не приносить вассальной клятвы самозванцу, темному магу Эриану Тайрийскому, мечу темного властелина, самопровозгласившему себя владетелем удела Гейзлору. Он и земли были, есть и будут территорией Светлой Империи. Вы же, как истинная дочь своей родины, и верно подданное его императорского величества Аврингроса V, обязаны поступить так, как вам и надлежит при встрече с темным. Я прикрыла глаза, не дочитав. Все потому, что прекрасно знала, как надлежит поступить истинный светлый. Если раньше, чуть больше 300 лет назад, имперцы при виде чернокнижников и некромантов бросали смертельные проклятия в лоб, то ныне все изменилось, особенно после прорыва. Нет, на бумаге и словах был заключен ряд договоров, но застарелая вражда жила и процветала. Только теперь светлым надлежало уничтожать противника не столь очевидно. Ну, или как придется. У нас в академии даже предмет был ТБТ, в просторечии табуретка, тактика боя с темными. После прорыва в его названии добавилось слово «силами», чтобы не было прямого оскорбления для соседей, но суть не изменилась. Светлые адепты боевого факультета по-прежнему изучали поражающий радиус темной магии и практиковались плести атакующие арканы. Причем метали их на полигоне в чучело нежити, которые очень сильно смахивали на темных магов. Сие было наглядной иллюстрацией поговорки «Если не хочешь кормить чужую армию, корми свою». Ведь залог крепкого нерушимого мира – взаимное знание, что у противника оружие и силы ничуть не меньше, чем у тебя. Поговаривают, что единственным местом, где темные и светлые мирно уживались, была военная академия в землях лавронцев, выпускающая порубежников. Однако я сильно сомневалась, что и там все чинно и мирно. Но противостояние существовало лишь между магами, светлыми и темными. Простому люду до этого не было дела, не досуг. То сеять надо и сажать, то полоть, то удои, то отелы, то урожай собирать, то от нежити спасаться. Потому хелвильцы недолюбливали всех чародеев скопом, и черных, и белых, и крапчатых, на всякий случай, чтобы не промахнуться. К ведьме обращались в крайних случаях и не удивлялись, если для лечения она не использует свой дар. Вот потому-то я, приехав сюда на отработку, и стала темной, иначе с моим уровнем дара было нельзя. Я вернулась к посланию, пробежала глазами последние строчки, и оно вспыхнуло у меня в руках, сгорело дотла, бесследно растворившись в воздухе. В том, что селезня выбрали специально, дабы никто не помыслил, что сей драный перепончатый, особенно важный вестник, у меня не осталось сомнений. Ведь не заподозришь в бродяге на паперте аристократа голубых кровей. Я с подозрением посмотрела на вестника. «Ну что?» «Птица Божия и имперский агент под прикрытием в одном лиц... клюве», — исправилась я в последний момент. «Кря!» — выдал имперский агент. «Кря-кря!» — мстительно ответила я и удостоилась полного возмущения взгляда. Видимо, вышло что-то неприличное, а может, я сделала десяток фонетических ошибок в одном «кря»? «Ответ доставишь?» — спросила я уже нормальным голосом. Селезень попробовал отказаться, но я умела убеждать, соблазнять, подкупать, в том числе и яблоками, которыми обещала окружить, а если точнее, обложить хладный утиный труп. Сверхсекретный пернатый агент, который до встречи со мной был гораздо больше уверен в своей неприкосновенности, заметно поскучнел и согласился-таки на необлагаемую поборами доставку письма. Именно в этот момент я посмотрела в окно и вычислила шпиона. Впрочем, темные и не подумали скрыть своего посланника. Черный ворон с письмом в клюве, деловито хлопая крыльями, целенаправленно несся куда-то вперед. «Да что же это такое? Сегодня ночь массовой рассылки писем?» Разгулявшееся воображение тут же нарисовало мне еще с десяток уток, селезней, гусей и почему-то индюков, которые долбятся в мое окно. Ну нет, одного достаточно. Этак они мне тут все стекла перебьют и подоконник загадят. Вообще-то, в столичных домах у благородных лэров и лэрис рядом с окном кабинета висела зачарованная от непогоды почтовая корзина, куда из клювов пернатых почтальонов и падали послания. Юные очаровательные кокетки голубых кровей получали порою столько приглашений на бал, что корзина переполнялась и могла даже рухнуть. Но я не была ни столичной, ни Ларисой. Приглашать же темную ведьму на бал все равно, что покойника на свадьбу. Не просто плохая, а смертельно опасная примета. Так что посланий я не хотела и не ждала. Но получалось уже. Между тем, селезень, завидев в окне ворона, возмущенно крякнул и захлопал крыльями. Я посмотрела сначала на одного, потом вслед уже скрывшемуся второму и неожиданно для себя сделала вывод, что шпион от имперского агента отличается лишь тем, что клюв и перья одного заложены у светлого ростовщика, другого — у темного. И с магами точно так же, только у нас не перья, а совесть. И последнее мне шептало, что поступать я должна по ней, а не по приказу главы Ковена. Эриан в том болоте спас мне жизнь, и пусть на то у Лунного были свои причины, но все же спас. «Сиди, сейчас напишу письмо и приду», — приказала я вестнику, и, заперев дверь, вышла из спальни. Интересно, за каким демоном вообще архимагу Лорконсиру Бейсминскому отдавать какой-то выпускнице приказ? Арх! Да, я была единственным магом во всей округе. Тем, кто теоретически хоть как-то мог противостоять темному. Но зачем? Это письмо грозило проблемами, серьезными, и разоблачением. Наверняка за посланием последуют и визитеры. А значит, нужно постараться или не допустить их прибытия, или хотя бы отсрочить. Ну что ж, эти мы обещали безумие, лунному помощь, самое время заверить главу Ковена, что его наставление я поняла и уже работаю в данном направлении. Темный пока жив, но уже не совсем здоров, благодаря мне. Что, кстати, совершенная правда. Именно я втравила его в охоту на стрыгу. В общем, пусть столичные господа маги не переживают и не торопятся в Хелвиль. Когда вернулась с запечатанным конвертом, гордый, хотя и слегка пощипанный селезень, встретил меня возмущенным кряканьем. «Так, если начнешь возражать, я мигом устрою обмен», — пообещала я. И пояснила озадаченно замолчавшему перепончатому. «Заменю твои яркие прижизненные воспоминания на качественные предсмертные ощущения». В подтверждение своих слов показала, как именно будет происходить обещанное, выдернула одно из перьев. Селезень, видимо, не понаслышке знал, что такое ощупь, и почему его столь не любят куры, а потому присмирел и больше не корчил из себя важную птицу. Я быстро вернула на вестника все амулеты, дала мысленный приказ доставить послание по указанному адресу и, выдернув плед из разбитого окна, отпустила посланника с миром. Пальцами побарабанила по подоконнику. Подумать было о чем. От вопроса, почему такой мелочью, как темный маг, в маленьком приграничном городке заинтересовались в столице, до того, что я разговаривала с птицей. Хорошо, что Эйты рядом не было. Она-то уж точно от радости бы лапы терла. Спустя полгода Магда Фокс вновь начала подавать признаки безумия. Любопытно, а темный властелин повелел своему мечу тоже устранить нежелательный светлый элемент в моем лице? Или у темных магов это как-то по-другому называется? И стоит ли мне завтра достать связку своих амулетов, которые у меня имелись на случай «хуже уже некуда»? Или достаточно будет взведенного арбалета? К слову об оружии, мое благополучно утонуло в болоте, и надо бы зайти к мастеру Хорсу прикупить новый самострел. От мысли, что придется тратить пару сребров из-за этих посыльных селезней воронов, настроение поползло вниз. Знала бы, что так обернется, лично бы всех поубивала, и птичек, и темных заодно с ними. На груди тут же загорелась печать, «Клятва белки. Да-да, помню. Убивать пришлых нельзя. Во всяком случае, до тех пор, пока один из них не осчастливит Эйту шизофренией». Потерла знак клятвы. «И почему мне так не везет? Неужто судьба тонко намекает, что я чрезвычайно умна, мудра и вообще ходячая сосредоточие знаний? Ведь если верить народной мудрости, удача улыбается лишь дуракам, и мне стоит гордиться тем, что я из неприятностей не вылезаю». Утешившись этим умозаключением, я прибрала в спальне, умылась и пошла спать. Правда, пришлось выбирать, промерзнуть ли до состояния трупа из ледника, зато с комфортом на кровати, или стать счастливой обладательницей радикулита, задремав за столом. Выбрала второе, потому как простуду лечить придется седмицу, а поясницу растереть можно на раз. Прихватив подушку, ушла в соседнюю комнату, служившую мне одновременно и кабинетом, и библиотекой. Почетное звание сие помещение получило благодаря полке с дюжиной книг и двумя десятками конспектов по лекарскому делу. В углу еще был сундук, так что в перспективе комнатушка вполне могла стать еще и гардеробной. И все эти предметы в пространстве 7×7 локтей. Стоя в центре, я могла раскинуть руки и коснуться сразу обеих стен. Или же окна с дверью, небольшой письменный стол, стул, уже упомянутая полка и сундук. У жены кузнеца здесь была девичья, где она хранила свое приданное. Третьей и последней комнатой на этаже значилась бывшая детская. Ее, самую просторную из трех, я заняла под свои исключительно лекарские нужды. В общем, спать мне особо было негде. Промаявшись ночь на всех горизонтальных поверхностях, я встала злая и уставшая. С приездом в Хелвиль темных я все больше по утрам похожа на мокрую соль в солонке. Не высыпаюсь. Спускалась я мрачная и преисполненная жгучего желания благословлять всех и каждого, а некоторых и повторно, если им удастся выжить после первого добрословия. Заглянула в печь, где меня ждал котел. Вытянула его за дужку, с чугунного бока на меня смотрела недовольная, неопохмеленная рожа демона. Он таращился на меня, я на него. Мы оценили вид друг друга, и инкуб, констатируя факт, произнес: «Чую, переубедить тебя насчет амулета мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблению». Но на этом тернистом пути его ждала неудача. Инкуб не дошел, а все потому, что захлебнулся, если точнее, я залила его рассолом. «Спасительница!» — счастливо прошептал чугунный. «Я бы не была столь поспешной. Ну да, блажен неведающий». Позавтракав на скорую руку и достав из шкатулки золотой, я подхватила котел, оделась потеплее и вышла на улицу. Решила для начала сама занести амулет для блуда заказчице. Потом заглянуть к столяру и к оружейнику. Госпожа Мейлга, не ожидавшая моего прибытия, поначалу растерялась. Потом, глянув на амулет, растерялась повторно. Ее слегка смущали его размеры. «А как его повесить на громовержца?» Мелкий пушистый песик на ее руке трясся, глядя на посудину, которая была больше его самого. «Я думала, это будет заговоренная булавка или медальончик». «Так вам нужна красота или эффект?» — вопросила я ведьминским тоном, с намеком в голосе. «Не бесите ведьму». «Эффект!» — проблеяла госпожа Мейлга и покрепче прижала к себе мелкого тявкалку, который сейчас мне напоминал обломанный рог инкуба. Вроде бы и носил гордое звание пса, но на самом деле являлся только намеком на него. «Так вот, это самый действенный из всех». «А как им пользоваться?» — опасливо уточнила первая теща Хелвиля. Я озадачилась, и правда, как? А потом решительно поставила котелок на пол, взяла из рук эту пушистую помесь левретки с баллонкой и усадила в котел. Пару мгновений ничего не происходило, ну, кроме конфуза пса, который заскулил и едва не перепутал свой личный амулет для блуда с ночным горшком. А потом громовержец выскочил из посудины, как будто ему вожжа под хвост попала. Хотя, может, и не как будто, ибо этот весьма упитанный песик, который до сего дня наверняка был несколько ленив, вдруг преисполнился рвение и, взвизгнув, умчался это рвение реализовывать, размножаться. Обрадованная хозяйка уже было хотела рвануть за ним. А что, услуга оказана и с лихвой, посему есть неплохой шанс сэкономить. Рачительность госпожи Мейлги была в Хелвилле притчей во языцах. Когда у нее случалась беда, она сорила деньгами, а как все налаживалось, в общем, тетка, несмотря на свою шаровидную комплекцию, хотела удрать. То, что при этом она находилась у себя дома, ее не смущало. Но тут уже я удержала ее за руку. «Эй, нет, сначала расчет», — напомнила я. На меня глянули так, словно в наши расчеты с госпожой Мейлгой вкралась роковая ошибка. Но, к сожалению, для главной хелвильской тещи я была не просто математиком от всего пантеона богов разом. Хуже, я была счетоводом, который, как корсет, мог скрыть недостающее и показать несуществующее. Проклятые проценты, то есть мой фирменный перечень чернословия, обещанный заказчице в случае неуплаты, так впечатлили госпожу Мейлгу, что она накинула еще и сверху оговоренного. Лишь бы больше не видеть меня на пороге своего дома. Выдача монет сопровождалась звуками стираемой зубной эмали и категоричного «ведьма». Засим я подхватила котел и ушла. Дверь за моей спиной захлопнулась так, что всерьез можно было опасаться, а устоит ли косяк. Вот почему в имперской глуши, если юная магичка становится умнее, то люди называют ее жадной. А когда при этом чародейка умудряется за свою волжбу стребовать еще и чуточку сверхплаты, то и вовсе кличут ведьмой. А в общем, особых усилий, чтобы выдать себя за темную, мне в Хелвилле прилагать не пришлось. Достаточно было пару раз заставить самых скупердяистых горожан заплатить по двойному тарифу. И все, наичернейшая репутация мне была обеспечена. По Хелвиллю то тут, то там начали ходить слухи по дворам, а досужие сплетницы-старухи разнесли их по умам. Дескать, у приезжей магички щедрость не вошла в список добродетелей, ей просто не хватило места. А все потому, что вся душа уже была занята темной магией. Посему Магда Фокс — истинная черная ведьма. А я не стала возражать. Бургомистр и храмовник, с которыми я договорилась, эту версию поддержали. Так в славном Хелвилле появилась ведьма с определенной репутацией. И эта репутация меня не раз выручала, обогащала и, несмотря на свой темный цвет, имела немало светлых сторон. Вот даже сейчас на меня косились, сворачивали в карманах фиги, но, глядя в глаза, растекались в таких приторных улыбках, что у меня в крови аж сахар поднимался. В общем, боялись и уважали. Кузнец, к которому я заглянула по дороге, из этого самого уважения даже медьки за починку дужки не взял. Лишь выразительно молчал матом и делал все быстро. Видимо, не желал, чтобы ведьма задержалась у него на лишний вздох. Так моя репутация в очередной раз сэкономила хозяйке монету. Правда, были те, кто уважал меня чуть меньше. Например, приехавшая в Хелвиль на месяц позже меня Саманта Лонга. Она была дочерью торговца Лярдом из провинциального Рорка, что на востоке империи. Отец практически не принимал участия в воспитании дщери. Матушка же, увлеченная чтением дамских романов гораздо больше, чем образованием Саманты, не вложила в голову юной Лонга мысли, что лучшая стезя для девушки ее круга семейная. Посему Саманта к 18 годам была столь же начитанной, как матушка. Только она, в отличие от родительницы, штудировала буклетики и книги, призывавшие девушек бороться за равноправие полов. На расы манифестантки не замахивались, ибо, например, драконы на требования юных пикетчиц плевать хотели, в том числе и огнем. Довеском к основной идее, равенству, у Саманты была еще одна – идея просвещения. Именно она-то и стала причиной появления юной девы со взором горящим в Хеллвилле. Саманта Лонга работала учительницей и считала, что несет в народ свет знаний и передовые идеи столицы. По мнению же хеллвильцев, она несла лишь знатную пургу, причем несла ее настолько плотно, что была способна вынести мозг. И не один. Внешне девица Лонга напоминала моль, просидевшую всю зиму на жесткой бесшерстяной диете. Такая же невзрачная и злая от голода, она совала свой длинный нос и нещадно завитые кудельки в мои дела. Даже пару раз пыталась обвинить в шарлатанстве, пока я от души ее не благословила. Причем добрословие было почти невинным, хороший крепкий сон. Благо, благо, небеса тоже так считали. И какое-то время Саманта спала, как убитая. Пару раз ее даже мелом обводили. После этого мы с девицей Лонга придерживаемся вооруженного нейтралитета. Она делает вид, что не замечает меня и норовит отвернуться. Я же демонстративно здороваюсь. Последнее ее бесит неимоверно. Впрочем, в Хеллвилле был еще один тип, который уважал темную ведьму чуть меньше остальных. Но справедливости ради, надо сказать, что Астор Крон здесь вообще никого не уважал. Едва я его вспомнила, как этот противный тип нарисовался. Вот помяни зомби, он и восстанет. Крон вышагивал в черном плаще по заснеженной улице так, словно гулял по столичному бульвару. Прямая осанка, холодный надменный взгляд. Он, в отличие от девицы Лонга, был почти аристократом. До чистокровного ему не хватало ровно половины. Той самой, что достается ребенку от матери. Если отец его был голубых кровей, то мать куртизанкой. Поговаривали, что его батюшка Лэр Орин, хоть официально и не признал бастарда, но принимал участие в его жизни не только чеканной монетой. Версии же причины, по которой Крон впал в родительскую немилость, среди горожан ходили разные. Незамужние девицы ратовали за романтичную. По ней молодой полулэр влюбился в простушку, у которой не было ни гроша за душой. Астор отказался жениться на Лэриссе, которую выбрал для него отец, и которая должна была ввести его в высший свет. Вторую выдвинули уже мужики. По ней выперли Астора из столицы за кутеж и разврат. Дескать, Крон с дружками так напился, что, обернувшись волком, схватил зубами караульного и зашвырнул его на крышу Йонльской ратуши. То, что рыжих волков-оборотней не бывает, и что Крон чистокровный человек, у которого нет и крупицы магии, их не смущало. Но, сдается мне, причиной опалы Астора стало то, что его сводный брат, законный наследник рода Оринов, был обвинен в причастности к заговору. Об этом почти не говорили в Вейхоне, официальных заметок ни в одной из газет не было, а до Хеллвилля новости о покушении на императора и вовсе не дошли. Я же распространять их не собиралась. А сам Крон, вынужденный прозябать ныне в Хеллвилле простым стряпчим при бургомистре, и вовсе отмалчивался. Впрочем, надо отдать ему, повидавшему в столице наверняка ни одного мага, должное. Ко мне с вопросами он тоже не лез. Обычно, если мы сталкивались на улице, то раскланивались и, не проронив ни слова, расходились. И каково же было мое удивление, когда сегодня, завидев меня, Молчаливый нелюдим Астор мало того, что перешел на мою сторону, так еще и снял шляпу. «Не правда ли доброе зимнее утро, госпожа Фокс?» — вежливо произнес он. Меня так и тянуло спросить, кто же его так удобрил-то, но сдержалась, вместо этого ответив. «Насчет доброго не знаю, но то, что оно снежное, определенно». Волосы Астора, собранные в хвост по столичной моде, отливали медью. На лице играла приветливая улыбка, которая лучше любого плаката сообщала. Этот тип что-то замыслил. Может, и к нему сегодняшней ночью прилетал посыльный. «Знаете, я все думал, что такая красивая молодая девушка, к тому же маг, делает в такой дыре». Он выразительно обвел взглядом улицу. «Просто какой-то гад оставил в Вейне крышку в подпол открытой. Ну, меня и угораздило права тут очутиться». По тонким губам скользнула сдержанная улыбка. Крон оценил шутку. А я удостоилась еще одного внимательного взгляда. Крон открыл рот, явно собираясь продолжить беседу, но не успел. Меня окликнул со спины знакомый голос. «Увы, уже хорошо знакомый». «Магда, вот ты где! А я всюду тебя ищу!» — раздалось на всю улицу. Я обернулась и увидела, что на самой вершине пригорка стоял Джером в весьма расхристанном виде. Рубашка не заправлена, кожух явно с чужого, причем женского плеча, распахнут, темные волосы встрепаны так, будто он бодался со стогом и таки победил его. Улица, по которой я только что спустилась, была коварной, гололедистой. Я шла по ней осторожно и осмотрительно. А вот Джером, а в общем, в это не совсем прекрасное для него утро, стоя в зените славы и лучах зимнего солнца, темный начал свой триумфальный спуск. Чуть ниже, между Джеромом и мной, ковыляла старушка, отчаянно рискуя своим здоровьем. Джером уверенно ступил на склон, убежденный в том, что через пару мгновений будет лицезреть ведьму нос к носу. Но, видимо, ему сегодня дорогу перебежала черная кошка с разбитым зеркалом и пустым ведром, из которого сыпалась соль. Подметки темного потеряли сцепление с твердью, а сам Джером — устойчивость. Он поскользнулся и взмыл, словно подкинутой волной атакующего заклинания. Мы с Керном смотрели, как темный аки-дракон на летной тяге поднялся над землей, обозрел все окрест, насладился зимним пейзажем, шмякнулся и головой вперед полетел уже горизонтально, набирая скорость пушечного ядра. Старушка, завидев, что на нее с воплем рыцаря, идущего в атаку, несется темный, не иначе как вспомнила лихую молодость и не ушла с дороги, а, развернувшись лицом к опасности и пошире расставив ноги, подняла клюку на манер пики. Я мысленно уже представила себе картину: Гонарий-победоносец пронзает копьем змея. Но нити судьбы темного и бабульки завязались в совершенно иной узел. Как по мне, больше всего похожий на кукиш. Они сошлись. Волна и камень, стихи, хотя вру, скорее матюги и проза. Джером таранным бревном пролетел под почтенной старушкой. Ну как пролетел? Частично. Головой. А вот все остальное не успело. Старушка охнула и, совершив грациозный кульбит, оседлала темного, правда, задом наперед. «Куда мы летим?» — кричала бабулька. «Да-да, именно так и кричала, только матом». «И-и-и!» — поддержал диалог Джером. Они неслись с пригорка снежной лавиной, грозя приобщить нас к своему веселью. Темная ведьма присоединяться не желала. Посему с айгаком сиганула в ближайший сугроб. Крон чуть замешкался. Это стало для него фатальной ошибкой. Спустя миг вниз по улице уже неслось трое счастливчиков. Причем рыжий обнимал старушку, которая такого обилия мужского внимания не получала уже давно. От счастья она выпучила глаза и вцепилась в ягодицы Керна. даже клюкой вцепилась. Темный пытался затормозить, но не сказать, чтобы успешно. А я увидела на пригорке еще одно действующее лицо. Мажету в плаще, мужском. Она ошарашенно смотрела на творящуюся внизу улицы вакханалию. «Что здесь происходит?» Гневно, словно уже была давно и прочно замужем за темным, вопросила она. «Измена!» — радостно сообщила я. Джером, уцепившись за водосток пекарни, смог развернуться и затормозить. А я добавила. «Курса!» Мажета глянула на скользкую улицу и, видимо, решила, что скандал — это хорошо и порою просто необходим для здоровья. А виноватый мужик и вовсе вещь в хозяйстве крайне полезная. Но все же лучше не торопить события, иначе пока доберешься до изменщика, можешь слегка потерять, если не в весе, то в комплектации, например, ребер. И она, мелко перебирая ногами, начала осторожно спускаться. Я прикинула, что таким темпом она как раз к вечеру и окажется у крыльца пекарни. Я снова повернулась к трио, которая сидела недвижимо в лучших традициях памятника. Бабулька, оседлавшая темного, не иначе как пригрелась и седл поясницу Джерома покидать не хотела. «Помогите!» — раздался протяжный стон. «Три медьки!» — исключительно по привычке ответила я, осторожно спускаясь к троице. Даже на заклинание равновесия расщедрилась, впечатленная молниеносной доставкой бабули к крыльцу пекарни. «А бесплатно оказать помощь брату по магии?» Тоном «я сейчас геройски сдохну» протянул Джером. «Скажи, это традиция у темных такая, даже умирая торговаться?» Полюбопытствовала я, добравшись до лихачей и помогая охающей бабульке встать с насиженного места. «Конечно, особенно за любовь. Ведь она дороже денег, а ее порой, ну, очень хочется, и желательно по сходной цене», — важно заявил смуглый, вставая на четвереньки. «Я смотрю, ты уже доторговался», — насмешливо фыркнула я, глянув на отряхивающегося темного, а потом на неторопливо приближающуюся к нему мажету. Крон, поднимая из снега шляпу, позволил себе усмешку. «Бабулька?» Уже пару вздохов, как отвернулась от остальных, и делала вид, что уходит, а на деле грела уши, аж застыла. Даже ее спина стала напоминать вопросительный знак. «А!» — махнул рукой Джером, когда я указала на кожух. «С этой девицей даже не сделка была, а всего-то демонстрация товара». «Как так?» — мне стало любопытно. «Ну, вчера я решил воспользоваться одним из способов восстановления сил, раз уж еда и амулеты не действуют, и пошел искать бродить по улицам», — тут же поправился темный. «И представляешь, на меня напали и чуть не изнасиловали». Старушка при этих словах начала незаметно пятиться, приближаясь спиной обратно к попутчикам. «Но ты сумел скрыться от нападавших?» Я пыталась быть серьезной, честно. «Зачем? Я поддался!» Тоном «я благородный лэр и не бегу с поля боя» возвестил Джером. «Судя по всему, даже несколько раз!» Крон произнес это с удивительно серьезной миной, которая отлично подошла бы для скоропортящихся продуктов. «Ну да, лучше этой жизнью гореть, чем быть замороженной в облой!» Широко улыбаясь, ответил Джером. Увидев мажету и оценив ее скорость, сцепление с дорогой и решительный настрой, как ни в чем не бывало, схватил меня за локоть и потащил в сторону площади со словами. «Магда, ты обязана помочь. Эриан собрался на кладбище». «Все так плохо?» — не поняла я. «Сплюнь. Просто он решил проверить то место, где демон вселился в служку. Но у него магия заблокирована, а у меня... В общем, ты из нас сейчас самая магически сильная, и...» Договорить он не успел. Вслед нам понеслось. «Стой, сволочь!» Я обернулась и увидела, как за нами припустила Мажета и Крон. «Нам стоит поторопиться», — скомандовал Темный и, даже не спрашивая моего на то согласия, потянул вперед. «А я же печенкой почувствовала. Впереди нас ждут они, те самые неприятности, которые некоторые почему-то ошибочно величают приключениями. А печень у меня насчет пакостей судьбы редко ошибалась. Мы миновали площадь, несколько кварталов, два переулка, улицу, еще один квартал, храм, небольшой парк и, наконец, увидели впереди кованые ворота и ажурную ограду кладбища. Джером еще раз оглянулся и с облегчением выдохнул. «Уф!» Оторвались. Ну и настойчивость. Не знаю, кого он имел в виду, Мажету или Крона, а может, обоих сразу. Кстати, что это за конопатый тип был с тобой и чего хотел? Да так, почти ссыльный. Я не стала вдаваться в подробности, а хотел поздороваться. Знаешь, он как-то слишком настойчиво хотел. Целых три квартала гнался. И это чтобы только поприветствовать? С сомнением вопросил Темный. «Просто Астор Крон очень вежливый», — произнесла я. И, подумав, что одной вежливости для оправдания подобного поведения мало, добавила. «И настойчивый». «Ну, не скажешь же, что рыжий. Наверное, хотел уточнить, не пробудила ли эта ночь во мне, как и в нем, желание убить двух темных, и не стоит ли нам объединить усилия?» Скорее всего, почтовый селезень прилетел не ко мне одной. Светлые столичные интриганы, не желая отдавать топи темным, наверняка прислали приказ на тихое устранение пришлых всем, кто хотя бы теоретически мог организовать покушение. А Крон не то чтобы очень, но мог. То есть ты хочешь сказать, что рыжий тип, сильно обремененный этикетом, решил он меня убить ножом в спину в подворотне, сначала извиниться или и спросит разрешения? Ехидно уточнил он. Я сказала, что Астор вежливый, а не глупый. Он сначала убьет, а потом уже извинится перед трупом. А то, что он хочет убить, ты не отрицаешь, прозорливо уточнил Темный. Спрашивают обычно о том, о чем думают сами. Я сегодня ночью видела за окном вестника ворона. Не от темного ли властелина он нес послание? «Тебе тоже, я так понимаю, птичка в клюве пожелание принесла?» В лучших гномьих традициях ответил Джером. «Да, доставила. Рекомендации из столицы. Жить и здравствовать в Хелвилле долго и счастливо. И вам, темным, дозволено находиться в городе. Главное, чтобы вы обитали под землей, горизонтально. Вот тут». И я выразительно показала на погост, а затем уточнила. «Вам, я так понимаю, было аналогичное письмо?» «Не совсем», — не стал отпираться темный. «Эриану не приказывали никого убивать, лишь удерживать». «Удерживать?» — непонимающе моргнула я. «Власть», — пояснил смуглый. «Ну, если дословно, ты держал в руках мою жизнь, теперь твоя задача — удержать свой разум и дар, который ты получил от меня». Видя, что я смотрю на темного, как дриада на хищного бобра, то бишь с легким недоумением, он пояснил. «Удел Гейзлору, подарок императора за верную службу своему мечу. Скажи, не тот ли это император, что за верность короне отдал приказ тебе убить Эриана, как только он начнет проявлять признаки безумия?» — прищурилась я. Ответа мне не требовалось. Впрочем, смуглый его и не озвучил, но посмотрел выразительно. «Знаешь, я, конечно, далека от двора, высшего света, ни демона, ни смыслю в ваших темных традициях, но что-то мне подсказывает, что благосклонности вашего темного властелина стоит остерегаться едва ли не больше, чем его немилости. Ну, как сказать, врагов владыка убивает сразу. Ага, а друзей с отсрочкой», — невесело усмехнулась я. «Иногда смерть — благо», — возразил темный. «Безумный маг с силой Эриана не просто страшен. Он бомба, которая обязательно рванет. Только неизвестно где, когда и сколько тысяч жизней унесет с собой. И, опережая мой вопрос, добавил. Браслеты сдерживают его магию, пока его разум ясен. А как только он сойдет с ума, они продержатся не больше пары ударов колокола. За это время я должен буду убить друга. К тому же душа безумца после смерти не уходит за грань, а развеивается туманом. О последнем я, увы, и так знала. А вот что до силы лунного, не подумала, что она такая впечатляющая. «Смерть иногда дар, а не проклятие», — задумчиво повторил смуглый. «Извини, но я так привыкла сражаться с Хель до самого конца, за каждого заболевшего, так что я не разделяю твоих убеждений». Мой взгляд упал на один из кладбищенских памятников за оградой. Да уж, вот что значит разговор к месту. Пару сотен лет назад Хелвильский погост был за городской чертой, на выселках. Но с тех пор городок подрос и вобрал в себя и обитель мертвых. Снег укутал землю, и сейчас, отворив чуть скрипнувшие чугунного кружева ворота, мы с Джеромом шагнули в мир, где досточтимым почившим горожанам надлежало вести себя чинно и спокойно. Седые кусты, все сразу, до последней веточки, до самого тонкого прутика, белые, искрящиеся серебром надгробия, и тишина, оглушительная, поглощающая тебя всего без остатка. Именно на кладбище зима всегда чувствовалась особенно сильно. Мы двинулись вдоль могил, ища Эриана. Под ногами хрустел снег, а мы все брели, зайдя уже почти в самый центр. Щеки и пальцы пощипывал морозец, и я не сразу поняла, что дело вовсе не в кусачем зимнем воздухе. Нет, это была тревога. Она разливалась окрест, где-то совсем рядом.